А когда минут через 5-10 туда же пришел Бен, я притворилась мертвой. О, как ужасен был этот поцелуй Иуды! Как вероломны его руки, поглаживающие мои волосы! Какая мука слышать его бормотание! Спи спокойно, моя любовь! И вот в окно проникли солнечные лучи, позолотили стены. На часах 9 утра. Повернувшись на другой бок, я обнаружила, что мужнина половина кровати пуста. Должно быть, Бен услышал, как я разговариваю во сне, и понял, что его жизнь в опасности. Моя же собственная жизнь неясно и мрачно вырисовывалась предо мной, неодолимая, словно гора грязного белья, которое нужно перестирать. Никто не приносит мне цветы, никто не говорит, как замечательно я выгляжу, никто не утюжит за меня. Ах, скотина, почему он не мог сделать мою жизнь невыносимой, чтобы мне легче было от него уйти? Неужели нет таких луж, в которые он мог бы сесть? У окна стоял наш багаж, благополучно доставленный из лодочного ангара. Откуда, скажете, я знаю, что это дело рук Бена, а не Пипса? Очень просто. Предатель оставил мне записку на туалетном столике. Я быстро прочла ее и затем изорвала в конфетти. Он, видите ли, надеется, что я хорошо проведу день. И он меня, видите ли, целует. Ха-ха-ха. Наверное, уже подозревает, что его интрижка с этой женщиной сгорит и истлеет в пламени страсти. А меня, значит, решил придержать возле себя, вроде как грелку, на тот случай, если центральное отопление пропадет и перестанет работать. Нет, этому мужчине надо уготовить жестокую расплату. Выглянув из окна на окружающий остров мутной воды, я подумала, не помереть ли мне от какого-нибудь редкого речного грибка, усугубленного мужниным пренебрежением. Пускай тогда терзается угрызениями совести. Но нет, нельзя увлекаться такими фантазиями. Ничто не должно нарушать размеренного ритма моих страданий. Надо подумать о ребенке. И сказать по правде, чувствовала я себя до отвращения бодро, что не оставляло мне иного выбора, как принять ванну и одеться, приготовившись к пылкому роману с первой же попавшейся мужской особью. Впрочем, я не слишком-то обнадеживалась, ибо юбка моя упорно не желала застегиваться. И не сделав и 2 шагов, я услышала треск ткани. Ну и славненько! Сексуальный разрез от колена до бедра очень даже гармонирует с моим новым имиджем. Я перестала рвать на себе волосы и распустила их по плечам. У лестницы судьба вручила мне мистера Брауна. На его красивом лице блуждали самые разные эмоции. И все безрадостные. «Доброе утро», — сказала я, старательно хлопая ресницами. «Да, но доброе ли оно?» Сутулившись, он сделал вялую попытку вспомнить мое имя. «Элли Хаскел», — пришла я на помощь, — «жена одного из кандидатов». «Да-да, вы не та, что француженка, не та, что в рыжих штанах, а та, что беременная. Скажите, у вас еще не вот здесь?» И он ткнул кулаком себя под подбородок. «Это компания безбожников и колдунов». Вынырнув из глубин своей печали, я попыталась облегчить его горе. «Ну что вы, мистер Браун, общество кулинаров вовсе не связано с магией. Но мы ведь толком даже не знаем, что они из себя представляют, верно? А француженка сказала мне, когда я попытался пропихнуть себе завтрак, что опоздавшая кандидатка — ведьма». «Соланж? Миссис Хаскел, неужели вы не боитесь? Неужели не задумываетесь, во что превращает вашего мужа там? За закрытыми дверями. Узнаете ли вы его вообще, когда получите обратно? Подумайте о своем ребенке!» Случайно или намеренно он вгляделся в мое лицо, отчего его собственное скривилось от отвращения. Мистер Браун скользнул взглядом с разреза моей юбки на мои буйные кудри с таким видом, будто я зараза, которую его Лоис может подцепить. Мне захотелось закричать: «Вы несчастны, потому что ваша жена влюблена в мечту стать кулинаршей. Тоже мне проблема. Мой-то муж влюблен не в мечту, а в кулинаршу. А вы, сэр, на корню загубили все свои шансы. Да я скорее приму быстродействующий депрессант, чем заведу с вами интрижку. Я вымучила улыбку. Прошу меня извинить. «Не рассчитывайте увидеть внизу вашего мужа», — буркнул мистер Браун. «Заседание уже началось». «Отлично! Лучше утонуть, чем спуститься по лестнице и столкнуться с Беном и его Валисией. Я вообще никого не хотела видеть, а уж тем более кшаться с ними в столовой. Мне требовалось время, чтобы сделать подтяжку лица, научиться играть на пианино и бегло разговаривать на 6 языках. Интеллигентная, остроумная, обаятельная и благовоспитанная женщина способна с улыбкой встретить измену. Я покинула мистера Хендерсона Брауна. Пройдя по коридору, я обнаружила в нише лифт. Что ж, почему бы себя не побаловать? Элли, дорогуша, в конце концов, ты беременна? Открыв узенькую деревянную дверцу, я обнаружила за ней еще одну, наподобие металлической гармошки, которая отделяла меня от деревянной платформы в темной шахте. Осторожно! Порой к утренней тошноте примешивалось и головокружение. Элли, тебе вовсе не обязательно ехать на лифте. Спустись по лестнице, лишний раз поупражняешься. Чушь! Здесь-то настоящее приключение! Ступив в кабину лифта 6 футов высотой, с железными сетками вместо стен, я отказывалась верить, что вот-вот стану пленницей по собственной же дури. Зажегся свет. А вот и кнопки. По мановению моей руки раздалось электрическое жужжание и стон разбуженных ржавых тросов. 3, 2, 1, пуск! Пол кабины дернулся вниз, и внутри у меня все подскочило. Я вцепилась в сетку кабины, но тут же отдернула руки. С каждым рывком вниз стены шахты все теснее смыкались вокруг меня. Полвека спустя я добралась до главного холла. Поразительно, но он совсем не изменился с прошлого вечера. Тоже гнетущее изобилие красного дерева, канделябры из лавки старьевщика и спертый воздух. Печальный дом. Обитель черного облака. Изменилось бы что-нибудь, если бы я навестила милых сестриц Трамвелл и пообщалась с Шанталь? Что там цыганка говорила насчет того, чтобы найти ответ самой себе? «Бонжур, Элли! Сильно ты путешествуешь!» Соланж выглядела так, будто ее вырезали с глянцевой страницы журнала «Мод». Опущенный капюшон плаща не спадал ей чуть ли не до локтей. Талию стягивал широкий кожаный ремень. В ушах покачивались тяжелые черные серьги, а волосы были уложены в узел на затылке. Соланж плавно двинулась ко мне. «О, Машери, что с вами?» Она коснулась моей щеки ярко-красным коготком. «У вас такой вид, будто вы сейчас заплачете?» Я едва не бросилась ей на шею и не выплакала все свои беды. Удержал меня только страх, что моя юбка расползается все больше и больше, а также то, что Соланж, будучи француженкой, вполне может счесть не только приемлемым. Но что такого в том, что мужчина может иметь любовницу? Меньше всего мне хотелось прослыть занудой. «Эти круги у вас под глазами. Вы тоже не смогли уснуть после того вопля? Но, надеюсь, нам больше не придется подскакивать в постели. Мистер Грок и мадемуазель Дивон уехали. И даже не попрощались. Если только...» Она поправила мой воротничок. «Если только не считать прощанием то, что я нашла на своей подушке прошлой ночью». «Слизняка?» — ужаснулась я. «Нон, это было бы очень любезно. Кто-то украл у моего Венсана рецепт супа для старушек и приколол его к подушке. Мой дорогой супруг боится поднимать шум, потому что думает, будто это проверка его силы духа. О, Боже! Почему-то мне вдруг вспомнили слова Бена, что Бинго несколько раз за вечер просился выйти». Вместе мы вошли в столовую, полной уверенности, что никогда в жизни больше не захочу есть. Я вдруг обнаружила, что не в силах сопротивляться соблазнительному аромату, сочившемуся из буфета. «Скажите, а Пипс переправил Читу Грок в грязный ручей на лодке?» — спросила я Соланж. «Что?» — раздался скрипучий смех. «Чтоб я пустил в свою лодку людей, которые тайком пронесли в этот дом соду? Да только через их трупы!» Пипса солнечный свет пощадил куда меньше, чем графиню. Льдистые голубые глаза, смотревшие сквозь щелочки век, напоминали пуговичные петли с обтрепанными краями. Его изброжденное морщинами лицо и лысый череп смахивали на резиновую маску, которая велика ему на пару размеров. Оставшаяся его часть представляла собой связку костей, заброшенных в темный костюм. «Как же они уехали?» – спросила я. «А пропавшие ножи, оказывается, мне не привиделись. На стене висело только 4 штуки. 2 крепежные скобы пустовали». «Не знаю и знать не желаю!» Пип закатил глаза, продемонстрировав желтоватые белки. «У меня и так забот полон рот. Все ломаю голову, что моя новая благородная хозяйка мисс Мэри Фейт делает целый день в своей комнате». «Увековечивает ваше имя!» Соланж налила себе кофе. Пип споежился. «Не то, что ее матушка, вот уж 2 большие разницы. Когда здесь поселялась мисс Теола, минуты спокойно посидеть нельзя было. Носилась по дому, как ураган, спотыкаясь об своей пышной юбке. То вдруг начинала сшибать с рояля украшения, то кричала, требуя, чтобы мы с Джеффри спели вместе с ней». Мозолистыми руками он уложил несколько виноградин на блюдо с копченой семгой. «Вот так, достаточно. Вы, дамочки, меня извините, но я откланяюсь», и сжав костлявые кулаки, и согнув руки в локтях, он медленно заковылял к дверям.